Глава третья. Крики, визги, грохот наполнили коридоры торгового комплекса. Денис поднялся, потрогал ушибленный затылок. Видимо, из-за удара случилось легкое помутнение рассудка. Происходящее вокруг выглядело отстраненно, как кино. В коридорах комплекса царил сумрак, свет попадал только через декоративные отверстия в крыше, накрытые стеклянными колпаками. Возможно, что и колпаки уже лежали осколками на полу. Вообще весь пол усеивало стекло, витрины отделов разлетелись кусочками, как сталинит. Закаленное автомобильное стекло на старых машинах. Часть потолка обрушилась, часть оторвалась, повиснув на электрических проводах, держащих светильники. Сами они, вывалившись из гнезд, походили на кислородные маски, выбрасываемые в самолетах во время аварийных ситуаций. Народ бежал по стеклу в сторону эскалатора и аварийных выходов. Алена с дочкой покинули отдел и собрались подойти к Денису, но случился второй толчок. Все, кто находился в коридоре, упали снова. Многих накрыло еще не отвалившимися потолками. Этого не выдержали даже стены. Промежуточные перегородки между отделами смяло так, что гипсокартон и все слои штукатурки на нем полетели в разные стороны. Торговый комплекс наполнили людские вопли, и многие из них были криками боли. Денис обернулся и увидел, что вход в кинотеатр завалило. Это зрелище немного отрезвило его. Он бросился к отделу, чтобы забрать из него свой телефон, документы и деньги. Его магазина как такового уже не было. Все витрины осыпались мелкими осколками, телефоны разлетелись по коридору. По некоторым уже пробежались люди. Денису пришла глупая идея собрать товар, чтоб не досталось от босса, но следующий толчок, снова бросивший его на пол, дал понять, что промедление может стоить жизни. Он вынул свою сумку из тумбочки, закинул в нее всю наличную выручку и нашел свой телефон под осколками стекла. Схватил его и побежал к выходу. Догнал Алену, застрявшую в толпе перед эскалатором. Она боялась, что ее с дочкой раздавят обезумевшие люди. Для этого были веские основания. На эскалаторе, кажется, уже кого-то задавили. Женщина пыталась подняться наверх, истерично крича, но ее все время отталкивали спускающиеся вниз люди. «За мной!» — Денис взял за руку Веронику. «К аварийному выходу!» На тех антитеррористических и противопожарных тренировках, что так не нравились Денису, он успел изучить все входы и выходы торгового комплекса, о которых многие не догадывались. Он выбежал в свободный коридор. Здесь было светло из-за того, что внешнюю стену сделали стеклянной. Правда, сейчас ее вообще не было. Остались только осколки на полу. Миновали коридор и выбежали на лестничный пролет. Оказалось, что лестницы частично рухнули, только самый верхний пролет удержался на арматуре и просто повис, уткнувшись в другие упавшие части лестниц. «Как мы тут спустимся?» — заметалась на краю Алена. Зрелище разрушений могло заставить паниковать кого угодно. «Тут невысоко, я спрыгну, ты подашь дочь, потом поймаю тебя». «Ай, думаешь, получится?» «У нас нет времени пробовать, еще раз толкнет и все обвалится, надо скорее выбираться». Денис удачно спрыгнул. «Давай!» — вытянул руки вверх, чтобы поймать ребенка. Вероника, не дождавшись, когда ей разрешит мать, сама приняла решение и прыгнула в руки Денису. Он поймал ее и поставил рядом. Алена заметалась, от страха не зная, как спуститься. «Не прыгать же в руки Денису!» «Мама, скорее!» Дочка притопнула ножкой и сама потянула ручки вверх. «Ложись на живот и спускайся, я тебя подхвачу!» «Ага, ладно». Алена легла прямо на мусор из кусков штукатурки и стекла и спустила ноги. Денис взял ее за лодыжку, чтобы девушка поняла, на какой высоте находится. «Сейчас, сейчас!» — натужно произнесла она, ища руками, за что уцепиться. Денис дернул ее за ногу. Алена закричала от страха и полетела прямо в руки. Денис не спасовал, удержал ее. Вероника закрыла лицо руками и открыла, когда мать уже стояла рядом. Не все обошлось гладко. Алена распорола руку осколком, кровь потекла из раны тонкой струйкой. Вероника раскрыла тут же ставшие мокрыми глазенки. «Бегом наружу, там перевяжем!» — приказал Денис. Они выбрались на улицу через бывшую стену. Люди выбегали на стоянку и пытались разъехаться. От страха и паники на выезде создалась пробка. Денис вывел девушку и ребенка из-под козырька, чтобы не оказаться под ним, если случится еще один мощный толчок. Тот уже подозрительно просел по центру. Воздух гудел, будто рядом кто-то дул в гигантскую трубу. В воздухе стояла пыль и жуткий незнакомый запах. Денис скинул с себя майку. По мышцам бегала судорога, из-за чего руки тряслись, и все движения были какими-то резкими. Будто не удавалось владеть руками полностью. Денис разорвал майку по шву на две половины. Одной стер кровь с руки Алены. Из второй сделал повязку. «Мамочка!» — пищала Вероника, глядя на кровь. Алена стоически вытерпела, пока ее бинтовали. Возможно, она и не чувствовала боль так, как если бы порезалась в нормальной обстановке. Адреналин помог ей с анестезией. «Надо отойти от комплекса, вдруг обрушится». Денис потянул Алену с дочкой на стоянку. Он едва сошел с лестницы, как понял, что впереди творится что-то непонятное. Ему показалось, что он увидел горизонт, до сего момента скрытый за домами. «Стойте, что это?» — Денис указал в ту сторону. Сиюминутное чувство, будто мир оказался на внутренней стороне сферы. Горизонт двигался навстречу, озаряемый частыми вспышками молнии. Денис огляделся, и у него создалось ощущение, что никто, кроме них, этого не видит. Неведомая сила словно лишила его сил, заворожив необычным зрелищем. Втроем они замерли на месте, глядя на то, как подходит волна, поднимающая землю. Пока она находилась в дымке, нельзя было точно понять, что происходит, но когда на волну подняло метра, а за ним и весь новый жилой комплекс из разноцветных многоэтажек, на глазах превращающихся в руины, Денис понял, что грядет что-то страшное. Молнии, возникающие прямо из чистого неба, впивались в разваливающиеся здания. За домами по Пролетарской поднялся марш-завод. В этот момент люди на стоянке наконец увидели опасность, но что-то предпринимать было уже поздно. Денис поднял на руки Веронику и схватил в охапку ее мать. Девочка испуганно запищала. Все будет хорошо, Вероничка!» — затараторила мать, уткнувшись губами в ее волосы. Раздался дикий грохот раскалывающейся земли и мощных электрических разрядов. Денис посмотрел в сторону опасности. Волна была совсем рядом, снегири подлетели и осыпались, как игрушечные. Весь район малой земли поднялся вверх, рассыпаясь в труху под могучей силой катаклизма, выгибающей землю, словно она была жидкой. Сплошной ковер из молний прожигал гребень волны, пытаясь добить тех, кто уцелел в развалинах. Денис закрыл глаза, полагая, что до смерти остались секунды. Невыносимый грохот, смешанный с криком людей, стал невыносимым. Резкий толчок подбросил его вверх, вырвав Алену с Вероникой из рук. Несколько секунд он падал, но приземлился довольно мягко. Открыл глаза и не смог ничего понять. Он еще летел, но не один, а вместе со всем торговым комплексом валился куда-то под землю. Сверху на них падал мусор, куски земли, автомобили и даже люди. Они пролетали мимо и уносились куда-то глубже. Молнии плясали на краю обрыва. Все дрожало, тряслось, гудело. Денис вскочил и снова упал. Торговый комплекс накренился, затрещал и остановился. Невозможно было понять, что происходит вокруг. Отчасти дезориентация была вызвана пылью, отчасти огромными стенами, выросшими над головой. Денис действовал рефлекторно, снова вскочил и подбежал к краю крыши. В 20 метрах от края торгового комплекса зияла пропасть, дно которой тонуло во мраке. Молния ударила совсем рядом и осветила бездну. Короткой вспышки хватило, чтобы подтвердить опасения, дна у нее не было. Денис начал осознавать, что провалился в разлом вместе с торговым комплексом. Глянул вверх, чтобы оценить, на какую глубину. Этажей 20, если не больше. Он неожиданно вспомнил про Алену с дочкой. «Алена! Вероника!» — закричал он. Вместе с ним на крыше оказались и другие люди, похожие в сумраке на тени. Кажется, они пребывали в состоянии шока и бесцельно слонялись из стороны в сторону. Денис услышал тонкий детский плач и поспешил на него. Плакала Вероника возле матери, лежащей без чувств. Дочка держала ее за шею, но Алена не подавала признаков жизни. «Вероника, дай гляну». Денис разжал руки ребенку и осмотрел ее мать. На правой стороне лба у нее надувалась большая шишка. Если причина потери сознания только в ней, то все могло обойтись. С другой стороны, учитывая их положение, смерть, не приходя в сознание, могла быть лучшим выходом. Снова тряхнуло. Из пропасти донесся протяжный гул, дохнуло мерзким запахом сероводорода и каленого железа. Стены разлома осыпались огромными кусками земли. Часть их упала совсем рядом, сотрясая здание. Опора под торговым комплексом зашаталась. Натужно ревя, как раненый зверь, здание пошатнулось и замерло. Беснующиеся над головой молнии заставили Дениса искать вход под крышу. Особенно после того, как одна из них попала в провода электрической линии, провалившиеся в разлом вместе со столбами. Разряд сошел по ним и ударил в крышу в районе блока чиллеров. Грохот разряда сотряс стены. Воздух сразу наполнился запахом озона. Денис поднял Алену, перекинул ее через плечо, взял Веронику за руку и поспешил спрятаться внутри здания. Выход на крышу находился в скворечнике небольшой надстройки над лестницей. Дверь была заперта изнутри, но косяк повело так, что ее вырвало из замков. Денис положил Алену на крышу и пнул ногой дверь. С третьей попытки та вылетела, повиснув на одной нижней петле. Лестница на крышу оказалась железной, приваренной к штырям, торчащим из стены, что позволило ей остаться на месте. Ее немного загнуло пропеллером, но это не помешало Денису спуститься. Первый он занес Алену, потом ее плачущую дочку, и сделал это вовремя. На крышу обрушились куски какого-то листового железа. Денис с девушкой и ребенком очутились на третьем этаже в небольшом тамбуре. На этом уровне находились только административные да технические помещения и кинобудки с проекторами. Здесь не было окон, свет падал только сверху, через открытую дверь. Вероника продолжала реветь и лезть к матери. Только сейчас Денис решил проверить, на месте ли его сумка, с которой он выбежал из торгового комплекса. К счастью, она пережила все его полеты и висела на плече. Он достал из нее телефон, включил фонарь и осветил лицо Алены. Шишка еще больше увеличилась в размерах. «Вероника, не реви, сейчас мама придет в себя. Она просто без сознания от удара. Потерпи, пожалуйста». Его просьба подействовала на ребенка. Вероника замолчала, только нижняя губа все еще дергалась в готовности продолжить плач. Девочка вытирала слезы, размазывая их вместе с грязью по лицу. Алена издала стон и открыла глаза. «Голова болит», — произнесла она одними губами. «Почему темно?» «Мама!» — Вероника кинулась к матери. «Слава богу!» — выдохнул Денис. «У тебя синяк на пол лица, ты здорово ударилась». «Землетрясение закончилось». Алена вдруг дернулась в спазме и ее вывернула. «Сотряс», — догадался Денис. «Плохо тебе, голова кружится». «Да, немного. Что там творится?» Разряды молний случались все реже, видимо, их пик шел вместе с гребнем волны. Но грохот еще стоял приличный. Мы провалились вниз метров на 50 под землю. «Что? Куда?» Алена приподняла голову. «Мамочка, мы провалились в яму!» Признание дочери не добавило ясности и оптимизма. «Не парься, мы выжили, в отличие от большинства, и это хорошо». «Что, много погибло?» «Думаю, все, кто оказались на стоянке, а также те, что находились в это время в домах». «Ужас! Надо позвонить маме». Алена попыталась резко подняться, но схватилась за голову в районе синяка. Денис поднес ей горящий экран телефона. «Сети нет. И быть не может после такого. Все разрушено подчистую». «Какой ужас! Как это могло? Почему?» «Без понятия. Нам главное не ухнуть еще дальше вниз. А потом надо придумать, как выбраться наружу». «Еще дальше? Не пойму, о чем ты говоришь, пока не увижу». «Как череп раскалывается. У тебя нет ничего от головы?» «Нету. У меня она болит только с похмелья. Могу в аптеку на первый этаж спуститься. Сейчас там любое лекарство можно без денег и без рецепта взять». «Нет», — резко возразила Алена. «Нам будет страшно». «Да», — пропищала Вероника. «Денис, Алена подняла голову. «Что?» «Как думаешь, тряхнуло везде или только у нас в Оренбурге?» «Не знаю. Думаю, что по всему Уралу трясло». «Выберемся, перееду с Вероникой в деревню. Достал уже этот город». Это была неплохая идея. После такой катастрофы в Оренбурге еще долго будет нечего делать. Со стороны входа раздался шум. На фоне светлого проема возник темный мужской силуэт. «Ульяна, ты здесь? Ульяна!» Мужчина посветил фонариком на троицу, расположившуюся прямо на полу. «Вы мою Ульяну не видели?» «Извините, не видели». Денис услышал в голосе мужчины какой-то несоответствующий обстановке спокойный тон, будто его ребенок потерялся, играя дома в прятки. «Вот ведь запропастилась. Увидите, скажите, что ее папа ищет». Денис посветил своим фонарем и увидел, что лицо мужчины разбито в кровь. «Вам нужна помощь. На первом этаже аптека, там бинты и спирт есть». «Спасибо, но мне пока не требуется». «Ульяна! Ульяна!» И он снова ушел на крышу и продолжил там звать свою дочь. После его ухода у Дениса остался тяжелый тоскливый осадок, будто в душу залили бетон, сжимающий сердце. Лучше бы они погибли вместе, чем вот такое надрывное помешательство, овладевающее любым, кто поймет, что произошло с этим мужчиной. Денис подумал про мать и уверился, что она тоже погибла. К его собственному удивлению, в нем не появилось тоски или ощущения горя. То ли он еще не успел проникнуться этим пониманием, то ли потому что смерть постигла многих, и на фоне общего горя свое не казалось таким уж безутешным. «Бедняга», — произнесла Алена, слыша, как мужчина продолжает звать дочь, и обняла свою Веронику. «Папа! Папа!» — раздалось снаружи. Денис подскочил и взлетел по лестнице. Он выбежал в тот момент, когда дочь и отец встретились. «Ульяна, ты куда сбежала? Я ведь просил тебя ждать меня». Отец стиснул дочь в объятиях. Плечи у обоих задергались в рыданиях. К горлу подступил ком, но на душе Дениса стало гораздо легче. Он вернулся. «Нашлась», — произнес он, облегчив душу Алене. Денис спустился и сел рядом. Минут пять никто ничего не произносил, да и о чем было говорить. Обстановка не располагала к праздной болтливости, а повода для серьезных разговоров еще не возникло. Ситуация была настолько нестандартной, что для ее осмысления требовалось время. Молчание прервал страшный грохот и последовавшая за ним тряска. Денис снова поднялся. Обвалился край разлома совсем рядом с их торговым комплексом. На месте свежего обвала из земли метров на пять вперед торчали тонкие водопроводные трубы и широкие трубы отопления. Из водопроводных еще текла вода. Денис огляделся, чтобы понять, какая площадь опоры оказалась под торговым комплексом. Меньше всего оставалось со стороны главных входов. Слева и справа еще можно было увидеть сужающиеся к стене разлома полосы земли. С обратной стороны, с так называемых задов, земля упиралась в стену. Расстояние от стены здания до обрыва составляло метров 100. Большая часть этого расстояния была завалена обвалившейся землей и мусором. Денис прикинул, что если случится обвал стены с этой стороны, то он не обрушится прямо на крышу, так как расстояние по горизонтали вдвое перекрывало высоту разлома. Гораздо важнее было знать, насколько устойчива опора под торговым комплексом. Он передернул плечами, представив себе процесс обрушения в бездну. Жутко было умереть под завалом не сразу. Обвалившийся край разлома заставил всех, кто находился на крыше, скорее прийти в себя и искать укрытие под ней. Спустя 10 минут в том месте, где находились Денис и Алена с дочкой, стало шумно. «Извините, у кого-нибудь есть таблетка от головы?» — громко спросил Денис. Никто не ответил. Каждый человек сейчас находился в состоянии осмысления происходящего, не реагируя как обычно. Почти все, кого видел Денис, были погружены в свои мысли. Переговаривались только те, кто остался не один. Счастливый отец шепотом говорил с Ульяной. Двое парней, похожие на братьев, полголоса общались между собой. Денис почувствовал под ногами легкую вибрацию. Разговоры мгновенно стихли. Дрожь усиливалась. Зашуршал мусор на полу, заскрипели стены, перегородки и перекрытия. Денис сразу решил, что это поехала опора под торговым комплексом. «Бегом наружу!» — приказал он и дернул Алену за руку, чтобы она скорее поднялась. Схватил Веронику и побежал к лестнице. Народ успел опередить его и создать толкучку на выходе. Денис полагал, что единственным местом спасения мог быть кусок земли у стены разлома, который, возможно, останется после обрушения торгового комплекса. Тряска усиливалась, заставляя людей паниковать еще сильнее. Снова раздался гул и грохот обваливающихся краев разлома. Ему удалось выбраться на крышу. Здание, на первый взгляд, стояло на месте и не думало проваливаться. Зато прямо на глазах Дениса ухнул вниз край разлома напротив торгового комплекса. Обломки пятиэтажного здания, находящиеся на самой вершине обвала, упали почти к порогу комплекса, подняв невообразимую пыль, закрывшую небо. Стало еще темнее. В завершение нарастающей вибрации снова прилично тряхнуло. Здание отозвалось тяжким стоном. Воздух сотрясла взрывная волна, заставившая напуганных людей, пытающихся снова спрятаться под крышей здания от пыли, пригнуться. «ТЭЦ взорвалась!» — произнес кто-то. Проверить его догадку было нельзя. Взорваться могло что угодно, вплоть до упавших вниз емкостей с топливом. Рядом находились две автозаправки. Также мог взорваться газ, собравшийся под завалами домов. Народ вернулся в здание, чтобы не дышать пылью, и приставил дверь на место, чтобы пыль не лезла внутрь. Что делать в такой обстановке, никто не знал. Поэтому лучшим выходом стало ожидание. Ожидание непонятно чего, вряд ли стоило надеяться на спасение. Наверное, следовало ждать прояснения рассудка и появления в нем здравых мыслей. Алена продолжала морщиться. Каждое движение отдавалось у нее сильной пульсирующей болью в висках. Вероника гладила ей волосы и пыталась жалеть. Денис отвел час на то, чтобы головная боль исчезла у Алены сама собой. Она не прошла и даже, по ее словам, только усилилась. «Мужики, кто пойдет со мной в аптеку?» — поднялся Денис. «Не надо, я потерплю». Алене стало неудобно, что из-за нее кто-то решится на опасное мероприятие. Денис не стал слушать ее. «Есть такие! Мы пойдем!» — вызвались два брата. Кажется, у остальных отлегло от сердца, что дошлись смельчаки вместо них. Никому не хотелось отправляться в темные разрушенные коридоры торгового комплекса. Однако Денис был уверен, что они ничем не опаснее, чем тот коридор, в котором они находились сейчас. Братьев звали Артем и Федор. Артем постарше, но роста они были одинакового. Оба плечистые, будто занимались спортом. Выяснилось, что они приехали в Оренбург на соревнования по самбо, которые проходили в спортивном комплексе «Олимпийский», находящемся совсем рядом. Сюда пришли за покупками и попали в переделку. «Денис, а как спускаться? Мы с братом видели, как сложились пролеты», — спросил Артем. «Я знаю, где тут железные лестницы снаружи есть. Думаю, они в норме». По длинным пыльным коридорам, усеянным штукатуркой, стеклами и обвалившимися подвесными потолками, они вышли наружу. Лестница и впрямь была на месте. Пыль, вызванная обрушением, почти улеглась. Парни натянули на носы футболки, чтобы не дышать ею, но Денису натянуть было нечего. Пробравшись по отвалившейся декоративной плитке, усеявшую лестницу, они спустились на уровень первого этажа. Дверь на входе выдавила, поэтому пришлось приложить усилия, чтобы открыть ее. В коридоре первого этажа оказалось совсем темно. Здесь не было окон. У братьев тоже сохранились телефоны, и с тремя фонарями идти получалось без особых трудов. Разрушений здесь было больше. Между павильоном бытовой техники и магазином одежды обвалилась мощная балка перекрытия. Мусора на полу было больше, особенно крупного. Денис перешагнул разбитую витрину. Вешалки с одеждой не опрокинулись на пол, а собрались все в одном углу. «Парни, я подберу себе что-нибудь, посветите». Денис пробежался взглядом по футболкам, быстро нашел подходящую, стряхнул с нее пыль и надел. «Проверять, как сидит, не буду». Они двинулись дальше и вышли к покореженному эскалатору. Тот был весь завален обрушившимся потолком. Прошли за него. Островок с ювелирными изделиями разбросало по полу. Непрезентабельно выглядящие драгоценности валялись в пыли и мусоре. Миновали пострадавшую точку по продаже нижнего женского белья, потом машину, выставленную автосалоном с целью рекламы. Лобовое стекло у нее было пробито насквозь металлическим уголком. Потом перебрались через завалы мусора в кафе, в котором готовили булочки с корицей. Их запах прежде часто будоражил рецепторы Дениса. От кафе осталось одно воспоминание из горы мусора и оборудования. Сразу за ним в свете фонаря блеснула грязь. Водопад — достопримечательность торгового комплекса. Выплеснул воду вокруг себя. Огромное стекло в три этажа, по которому красиво стекала вода, разлетелось и усеяло осколками пространство вокруг. «Тихо!» — произнес Федор и замер. «Слышите?» Денис прислушался. Откуда-то доносился приглушенный стон. Троица пошла на звук. Кто-то стонал в самом низу на нулевом этаже. Попасть туда можно было только по эскалатору. Слабый свет фонаря не выхватывал ничего, кроме мусора. Денис осветил его застывшие ступени. С виду он был вполне целым. «Кто-нибудь останьтесь здесь на всякий случай», — попросил Денис. «Федор останется», — приказным тоном, как старший брат, произнес Артем. Младший только ухмыльнулся. Лестница эскалатора немного раскачивалась, будто ее сорвало с опор. Денис ступал осторожно, не так, как бывало, бежал по нему, не глядя под ноги. Стеклянная крыша, находящаяся как раз над ним, полностью осыпалась. Ее острые осколки где-то вонзились прямо в ступени. Денис сбивал их ногой, чтоб не порезаться. Человек стонал под эскалатором. Он будто специально спрятался под ним от падающих осколков. Денис и Артем направили на него свет. Это был мужчина. Определить возраст по запыленному лицу было сложно. К тому же он был весь в крови. «Эй, вы живы?» — спросил Денис. Мужчина застонал громче. Денису показалось, что произнести внятное слово ему было очень тяжело. Он посмотрел, откуда идет кровь, и нашел огромную рану на левом плече, будто оставленную ударом топора сверху. Не иначе поймал большой осколок падающей крыши. «Что делать-то с ним?» — спросил Артем. «Мне кажется, что трогать его не стоит. Наберем бинтов в аптеке и вернемся, чтобы перевязать». «Мужик, ты крепись, мы скоро!» Ответом им громкий стон. «Реагирует, значит, слышит», — решил Артем. Они поднялись наверх и, не рассматривая больше ничего вокруг, сразу направились к аптеке. Ее стеклянные витрины разлетелись по полу вместе с упаковками лекарств. «Артем, Федор, нам нужны любые обезболивающие, бинты, перекись, спирт, шприцы. Тому мужику таблетку не проглотить. Придется ему сделать укол». Парни молча кинулись ворошить мусор на полу. Денис периодически покупал здесь лекарства и знал, что продавец часто уходил за нужным в подсобку, следовательно, там у них находился склад. Он проверил дверь, но та была закрытая. Полазил под столами, чтобы найти ключи, и ничего не нашел. «О, батончики!» — воскликнул Федор и принялся набивать ими свою сумку. «Федя, ты проглот!» — укорил его брат. «Да я не только себе, детей угощу! Сейчас они отойдут и есть начнут просить!» Денис по очереди выдвигал ящики, в которых лежали ходовые лекарства. Там он нашел анальгин и другие обезболивающие, правда, все в таблетках. Алене они помогут, но вот раненому мужику вряд ли. Нашлась даже мазь от синяков. Самый нижний ящик, после того, как Денис переворошил его, не найдя ничего интересного, не вернулся на свое место, упершись во что-то. Денис вытащил его и посветил внутрь шкафа. Кроме вывалившихся лекарств, мешающих закрытию, там на задней стенке висел ключ. Он оказался от подсобки. Денис открыл ее. Здесь находились металлические шкафы с подписями. Искать нужное оказалось совсем просто. «Мужики, хватит! Здесь есть все, что надо!» Братья бросили работу и тоже вошли в подсобку. Денис раздал им фирменные пакеты и складывал в них все, что ему казалось необходимым. Бинты, муравьиный спирт, анальгин для инъекций, лидокаин, шприцы. Медицинская помощь могла понадобиться не только раненому мужчине, но и тем, кто пока находился в шоке. и не совсем понял свое состояние. К тому же в торговом комплексе должны были оставаться и другие люди. Денис был уверен в том, что выбежать удалось не всем. «Хватит пока», — он закончил набивать пакеты. «Идем, поможем мужику, пока не крякнул». Глаза уже немного привыкли к темноте. Ориентироваться, чтобы обойти груды мусора, было проще. Денис снова спустился с Артемом на нулевой этаж. Мужчина стонал тише. Прежде чем поднять его для перевязки, Денис оголил ему неповрежденное плечо и сделал в него укол обезболивающего. Подождал несколько минут и приступил к оказанию помощи. Мужчина застонал громче, особенно когда ему бесцеремонно облили рану муравьиным спиртом. Вместо ватного тампона на рану наклеили несколько гигиенических прокладок и туго перемотали бинтом. Денис никогда не делал этого раньше, но ему хватило сообразительности замотать так, чтобы бинт не слезал. Возле раненого оставили бутылку с водой и витаминный батончик. Тащить его куда-нибудь они не стали. Мужчина был слишком крупным, да и не было в этом особого смысла. Для выздоровления ему нужен был покой. Алена призналась, что уже начала беспокоиться из-за долгого отсутствия Дениса. Она разом разжевала и запила 3 таблетки разных обезболивающих, надеясь на синергетический эффект. Через 15 минут боль ослабла, и девушка поднялась на ноги. Ей стало интересно увидеть своими глазами, в каком месте они оказались. Вид высоченных стен, вздымающихся над головой, вызвал шок. Алена долго смотрела вверх, ничего не говоря. «Кто-то сегодня вознесся на небеса, а кто-то застрял на полпути в ад», — наконец произнесла она. «А что внизу?» «Низа не видно, и от этого еще страшнее». «Я хочу посмотреть». Алена направилась по крыше в сторону упавшей вывески с названием торгового комплекса. Денис и Вероника пошли следом. Алена подбиралась к краю осторожно, проверяя ногой опору. Монолитный корпус здания достойно выдержал землетрясение и не давал повода сомневаться в своей крепости. Денис все равно находился в шаге от нее, боясь, что отбитая голова Алены может не выдержать взгляда в бездну. Ее и в самом деле качнуло, когда она увидела бездонную чернь провала. Денис взял Алену за руку. Так они втроем простояли 5 минут, разглядывая место, в которое их забросила судьба. Что это было? Ее насмешка перед неизбежной смертью? Спасение? Ответ даст время. Чувства занимали сильные эмоции, вызванные невероятным зрелищем огромного разлома. Здание торгового комплекса, одно из самых больших в городе, выглядело крохотной избушкой на фоне высоких стен и бездонного провала. Оно вообще смотрелось здесь как инородное, случайно застрявшее по пути из другого мира. Снова где-то грохнуло, и волна, похожая одновременно на воздушную и распространяющуюся по земле, качнула торговый комплекс. Края разлома осыпались, и часть стоянки перед торговым комплексом полетела вниз. Вся троица, не сговариваясь, развернулась и побежала подальше от края. «А ведь...» — Алена пыталась отдышаться. «Этот комплекс обязательно рухнет». «Согласен, дело времени. Надо выбираться отсюда». Денис посмотрел наверх. «Хоть бы один человек это сделал. А он же придумает, как поднять остальных». «А разве там не остались люди, которые увидят нас?» «Хрен его знает, остались или нет. Сейчас им сильно не до этого. У всех родственники под завалами. Да и придет ли им на ум желание заглянуть в эту яму? Наверняка они считают, что мы здесь все ухнули на самое дно». «Как страшно погибнуть совсем рядом с людьми, которые могли бы помочь», — задумалась Алена. «Придумала!» — воскликнула она спустя минуту. «Нам надо ночью разжечь огонь на крыше». Денису идея понравилась. «Точно, только не на крыше, а в стороне от торгового комплекса, чтобы не сжечь ненароком наш последний приют». «Да хоть где, главное, чтобы оттуда было видно». «А давайте, девчата, вниз спустимся, сами посмотрим, что здесь да как, заодно в качели сходим за продуктами», — предложил Денис. «Ой, что-то страшно. Вдруг земля обвалится?» — передернула плечами Алена. «Так она может где угодно обвалиться». «Мам, давай в качелях чупа-чупс купим», — дернула мать за руку Вероника. Бедный ребенок после перенесенных испытаний стал похож на беспризорного. Чумазая мордаха, испачканное и порванное платье, разлохмаченные волосы. Хотя все вместе это вызывало некоторое умиление. Веронике было глубоко плевать, как она выглядит. После того, как ее забросило на крышу падающего здания, после того, как она просидела возле матери, не подающей признаков жизни, после того, что могло напугать взрослого до потери рассудка, ей захотелось сладостей. «Все, идем за чупа-чупсом». Денис взял девочку за руку и направился в сторону чиллеров. Там был еще один спуск с крыши по железной лестнице. На всем лежал толстый слой пыли. За перила не хотелось браться. Денис спустился первым и помог слезть с лестницы Алене с дочкой. На перилах и блоках охладителей остался черный след попадания молнии, оплавивший металл. На стоянке перед качелями, где обычно разгружались фуры с товаром, на боку лежала одна такая. Рядом с ней сидел мужчина. Он уже давно наблюдал за спускавшейся троицей. Ни Денис, ни Алена его сразу не заметили. «Здорово!» — неожиданно поприветствовал их он. Денис вздрогнул. «Здрасте!» — он остановился. «Скажите мне, что произошло? Что это?» Мужчина воздел руки вверх, указывая на стены разлома. «Я прилег поспать, всю ночь ехал в ваш город, думал, отосплюсь, пока разгружают. Проснулся от удара, хренак, и меня в окно вышвырнуло. Глядь, ничего не пойму, яма какая-то». «Землетрясение случилось, очень сильное. Это разлом, мы в него провалились. Хорошо, хоть не туда», — указал Денис в сторону бездны, начинающейся в метрах в 40 правее. «Я подходил, чуть не свалился». Почесал голову мужик. «А мне теперь что делать?» «То же, что и всем нам ждать», — посоветовал Денис. «Чего?» «Чего-нибудь. Конкретнее не могу сказать». «А вы не заходили в качели?» — спросила Алена у водителя. «Не, боюсь заходить внутрь. Там, наверное, трупов полно». «Не полно. Пока ни одного не видели. Почти все успели выбежать до начала». «Все равно идти туда у меня нет желания». «А что вы везли?» — спросил у него Денис. «Овощи». «Эх, овощей пока не хочется. Мы пойдем погуляем», — сообщил ему Денис. «Ага, идите. А я пока рацию помочаю». Водитель запрыгнул в кабину, открыл дверь и запрыгнул внутрь. Троица отправилась дальше. Стена качелей, выходящая на улицу, новая, на всю высоту состояла из стекла. До землетрясения. Сейчас это были просто огромные провалы и железобетонный скелет. Все стекло лежало на дорожке и газонах. На оставшемся куске дороги стояли два легковых автомобиля. Один из них моргал аварийкой. Денис оглядел их, дернул ручку у того, что не моргал. Неожиданно и очень громко заорала сирена сигнализации. Денис захлопнул дверь, но она все равно не унималась. В выбитом проеме появился мужчина и нажал на кнопку брелока сигнализации. Машина замолкла. «Чего хотели?» — спросил он. «Ничего. Просто удивился, что здесь машина стоит», — ответил немного опешивший Денис. «Просто надо уметь вовремя останавливаться. Вы откуда такие прогуливаетесь?» «Отсюда же. Мы пришли с другой стороны комплекса. Там тоже люди есть», — ответила Алена. «А тут безопасно внутри?» «Почти. Есть по центру подозрительное место. Под ним лучше не проходить. Заходить сегодня благотворительный день, все даром». Тут он заметил синяк на лице Алены. «Ого, шикарный бланш!» — гоготнул мужчина. Алена смущенно прикрыла лицо рукой. «Да уж, перед смертью не надышишься». Денис забрался на бетонный подоконник и подал руку Алене с Вероникой. «Не знаю, как ты, но я помирать не собираюсь». Услышал причитание Дениса мужчина. «Короче, народ, не знаю, сколько нам здесь торчать, пока не вытащат. Поэтому предлагаю начать со скоропортящихся продуктов, с мяса. Это там». Он показал рукой в сторону отдела с мясом и молочкой. «Тебя как зовут, парень?» «Денис». «А это Алена и ее дочь, Вероника». «Так вы не семья?» «Нет». «Ясно. Меня зовут Шурик. А там еще моя семья, сын и жена. Мы сами не оренбургские, проездом тут. Решили за продуктами заскочить и попали». «А люди из этого автомобиля тоже здесь?» «Да, тоже, не стесняйтесь. Заходите, жратвы всем хватит». Денис помог девушкам перебраться внутрь. В качелях царил сильный запах спиртного, полный бардак и хаос. Все полки и продукты валялись на полу. Так как в этом здании не было подвесного потолка, то и мусора оказалось меньше. В основном штукатурка и стекло, но и его было не так много, как в основной части комплекса. «Что-то он мне не нравится», — шепнула Алена. «Веселый какой-то, как бухой. Может, у него шок так проявился, или же рад, что вся семья цела». «Мам, чупа-чупс», — напомнила Вероника. Часть крыши по центру упала на балки перекрытия. Они обошли это место, переступая через разлетевшиеся упаковки кондитерского отдела. Алена схватила коробку конфет. «Мои любимые». «У меня еще нет аппетита», — признался Денис. «Да, у меня тоже». Алена бросила коробку на пол. «По привычке». Они добрались до касс, где нашли леденцы Вероники. В полумраке супермаркета по-деловому копошились люди, складывая что-то в коляске. Денис не мог понять, с какой целью они занимались этим, куда собирались их везти. Он предположил, что у людей сработала привычная подсознательная программа, которой они безотчетно отдались. Всего здесь находилось человек 8. Денис прибавил их к тем, что сидели сейчас на третьем этаже. Получалось около 20, плюс раненый под эскалатором, плюс водитель фуры. Возможно, где-то в торговом комплексе были еще люди, включая тех, кого завалило. Денис понял, что сейчас ему совсем не хочется есть и даже думать о еде. Полезнее было бы сейчас заняться поиском пострадавших. «Александр, а пострадавших вы не встречали?» — спросил он громко. Его громкий голос нарушил похоронную тишину помещения. «Встречали. Вон там двое лежат». Шурик показал на ряд магазинов напротив качелей. Одному ногу раздавило балкой. Мы его поддомкратили и вытащили беднягу, но он точно не жилец. Второго порезало осколками. У меня был бинт в аптечке, весь на него истратил. Иди глянь, может, зажмурились уже. Денис собрался пойти проверить, Алена дернулась за ним, но он остановил ее. «Вам не надо, ждите меня здесь». Напротив касс находились небольшие магазинчики-ниши. В одном из таких лежали двое мужчин. Один с неестественно вывернутой ногой, та была в крови, сцементировавшей мусор вокруг нее. Кажется, он уже умер. Денис тронул его и ощутил холод. Второй оказался с перебинтованной головой и рукой. Повязки насквозь промокли в крови, но в этом человеке еще теплилась жизнь. Денис смешал анальгин с антибиотиком и вколол пострадавшему. До него дошло, что сейчас намного важнее не вести себя как хомяк, не набивать большие щеки запасами еды, а обшарить торговый комплекс и собрать всех раненых, чтобы оказать им первую помощь. Может быть, среди людей найдется тот, кто умеет что-то более квалифицированное, чем колоть уколы обезболивающего. Денис вывел из качелей Алену с дочкой, попутно прихватив ее любимых конфет. Он приказал им находиться в районе фуры, посчитав это место самым безопасным, и вернулся к людям на крыше. Затем кинул клич всем, кто мог помочь в поисках людей. Федор и Артем отозвались сразу. Откликнулся и отец Ульяны, еще двое мужчин и две женщины, одна из которых оказалась фельдшером скорой помощи. Торговый комплекс поделили на сектора и принялись обследовать. Раненого мужчину из-под эскалатора подняли на импровизированных носилках, собранных из элементов металлической витрины. Его снова перевязали и сделали укол глюкозы. Раненого парня из качели вынесли на свежий воздух, перевязали и тоже дали инъекцию глюкозы и витаминов. До наступления сумерек нашли еще двух человек. Женщину в возрасте, получившую серьезную травму головы вкупе с компрессионным ударом позвоночника. Она только охала и стонала. Руки и ноги ее почти не слушались. И еще одну девушку, которую завалило полками в подсобке спортивного магазина. Ей зажало руку, и она не могла ее вывернуть и даже потеряла сознание от боли. Вид конечности был неважным. Она посинела и потеряла чувствительность. Также нашлись вполне здоровые люди с автомойки, парень с девушкой. Их здание, находящееся позади торгового комплекса, присыпало землей. И они все это время искали выход из ловушки. Муж с женой возрастом лет по 40 выбрались почти невредимыми из машины, тоже засыпанной землей и мусором. Они находились в сильном нервном возбуждении по поводу судьбы своих детей. Их можно было понять. У многих наверху остались родственники, и судьба их была неизвестна. Выжила и семья единственного сохранившегося частного дома. Там был полный набор от пенсионеров до малышей. Можно было поверить в чудо, потому что дом находился всего в метре от края пропасти. Собака, привязанная к колышку, несколько часов висела на ошейнике, пытаясь лаять, но быстро охрипла. Ждала, пока семья придет в себя и наберется смелости открыть дверь. Когда разлом накрыла ночь, у костра собралось примерно 30 человек, включая раненых. Шурик и другая компания держались отдельно. У них был свой костер. Только к вечеру у людей проснулись первые признаки аппетита. Чтобы не дать пропасть хорошим продуктам, из качелей вынесли маринованный в ведерках свиной шашлык и куриные бедрышки, готовые угли и мангалы с шампурами. Горе, захлестнувшее всех, стало поводом устроить поминки по погибшим. В ночном небе отражались всполохи пожаров, происходящих в городе. Где-то гремело, взрывалось, но толчки почти не ощущались. Возможно, только теперь все литосферные плиты легли как надо и встали на замок. Из-под земли поднимался влажный холод. Денис терпел, а потом посмотрел на замерзающую Веронику и сбегал в качели. Он принес три толстовки, не выбирая размера. Вероника утонула в одной, Алене пришлась в пору, а Денису оказалась в натяг. После плотной еды разговоры стихли. Артем и Федор жгли мусор, чтобы его пламя могло привлечь кого-нибудь сверху. Не очень верилось, будто людям будет дело до того, что происходит в этой яме. Каждый был погружен в собственное осмысление постигшей его беды. Уединение в темноте почему-то чувствовалось отчетливее, и трагедия ощущалась более личной. Алена утирала слезы, пряча их от дочери, но та все равно заметила и полезла к матери. У Дениса в горле стоял ком. Он вспомнил последний момент с матерью. Она попрощалась, а он даже не вышел сказать ей «пока», потому что чистил зубы. Знал бы. А что можно было изменить? Сбежали бы из города. Наверное, это был бы лучший вариант для них. Денис как-то безысходно вздохнул, чем привлек внимание Алены. Она грустно улыбнулась ему, поняв, какие мысли могут вызвать тяжкий вздох. «Эй! Там! Внизу!» — раздался сверху голос. «Живые!»